Глава 20. Руслан. Черт! Я гоню из Марина на запредельной скорости. Бизон, будучи в конуре, уловил сигнал на телефоне Ани. Судя по всему, Эльза вышла на связь. Черт! Проношусь мимо заросшей лесополосы и проклинаю хренов снег. Он липнет к лобовухе, дворники толком не справляются. Белая стена сплошняком. Успокойся, Авдей, она в больнице, и с ней все в норме. Сева, конечно, дело говорит, но когда речь касается Аньки, у меня башка едет. Не могу ни на чем сконцентрироваться. Годы работы в шкуре опера летят в кобзду. Марина была ловким ходом, но мы не могли не проверить, верняк. Любитель одноразовых тёлок и восточных единоборств щелкает что-то в мобиле. Я должен был остаться рядом с Анькой. Должен. Матерюсь сквозь зубы, вспоминаю отца, который без мата не мог и минуты прожить. Гибель таксиста триггернула ее. Собирается его близких навестить после выписки, а ей нельзя, понимаешь? Она сама родителей потеряла в автокатастрофе. Вдруг что случится? Слушай. Сева сует телефон в карман. Что у вас? Ты не думай, мне, в общем-то, пофиг, но я так, друзья вроде же. Мы встречались 10 лет назад. Слишком спокойно начинаю я, перепрыгиваю с аварии на личное за наносекунду. Яркий запоминающийся роман. Она залетела, я оказался долбоящером и сказал ей, что у меня карьера впереди. Погоны маячат. Уехала, спряталась. Выруливаю, обгоняю ползущую девятку и кашусь на Севу. Он завис. Отвисает только тогда, когда я опускаю солнцезащитный козырек и ловлю фотку. Вот, это мы. За пару недель до ее побега. Олень не торопится брать фотку. Я практически под нос ему сую и попутно слежу за дорогой. Красивые, наконец-то зажимает ее пальцами. И счастливые, редкость. Я в могилу за нее лягу, если понадобится. А Настюха бьет по больному, незаросшему, живому. Настюха, царство ей небесное, хорошей женой была, любила меня. Я ей многим обязан, хотя бы тем, что не спился от такой житухи. Севка рассматривает меня и Аньку, кривит улыбку. А ты любил Анну Витальевну. Хороша головоломка. Отбираю снимок, сую обратно под козырек и захлопываю его. До города 30 минут. Много для того, кто очень спешит. Время на месте застывает. Я жму на газ, а Чироки цепляется за мокрый асфальт когтями. Давай, родной, не сопротивляйся. Телефон Севы принимает сообщение. Не сомневаюсь, Бизон. Геныч отправил парней пасти дом. Как выставится, маякнут. Нам бы частуху выбить, Сев, но это будет не так просто. Цезарь копался конкретно. Оленев почесывает затылок, растирает шею сзади. Тех доказательств, что у нас имеются, маловато для задержания такого перса, как он. СМИ на его стороне играют. Нас сожрут с потрохами. И я про это. Улики, мля, детские, выпаливает он. Сука, бесит все. Проезжаем дорожный указатель, Ирин удел, и в моей груди начинается легкая тряска. Лишь бы Анька опять глупости не натворила. Парни из больнички молчат, значит, птичка в клетке. Я с них 7 шкур сдеру, если упустят ее, или все 8. Пара видосов, несколько фотографий, капля в море. Он нагонит адвокатов, обложится ими, как бабами в сауне, и ездец. Да, полное финале-вагинале. Дома на горизонте, снег стеной, ни хрена не видно. Сбавляю обороты, въезжая в черту города. Люди мельчешат, сгорбленные, заснеженные. В отдел? Да, нужно собрать мозги в кучу. Рядом с Санькой поплыву. Хочешь, я ее проведаю? Секунду размышляю и поворачиваю к нему голову. Передай ей, что вечером буду. Куплю букет белых роз, коробку конфет, встану на одно колено и сделаю ей предложение руки и сердца от твоего имени. Ржет в голос, застегивает куртку. Я торможу в кармане автобусной остановки, а он продолжает давать коня. Приложу, если не заткнешься. «Да ладно!» — открывает дверь. «Я ж свой!» И тут он прав. Сева, Геныч свои в доску. Немного притирались, немного кусались, но все в прошлом. Еще бы с Санькой решить, где мы с ней, там в 10-летней давности или сейчас. Смотрю на уходящего оленя и потихоньку отъезжаю от остановки. До управления максимум 15 минут, я успеваю за 10. Моя тачка берется за ум и несказанно радует. В кабинет Караваева захожу без стука. Шеф за столом пьет кофе двойной черный. «К вам можно, товарищ подполковник?» «Да заходи уже, Авдеев!» Лениво подзывает меня рукой. Прохожу, тяну стул, сажусь. «Надеюсь, по делу Воровского пришел?» 50-50. Караваев поджарый, примерно моего роста, с близко посаженными глазами грязно-серого цвета. Волосы зачесаны назад и лежат неподвижно, благодаря полкило фиксирующего геля. «Слушаю, майор, слушаю», — крутит пальцем в воздухе, подгоняя меня. Эльза в доме Цезаря. Бизон пробил ее местонахождение. «Она дала себе знать?» «Да, сегодня, со своей сестрой». «И Бизону удалось перехватить сигнал?» Сводит редкие густые брови. «Он мастер в этих вопросах?» «Отлично! Каков план?» «Не можем мы его взять за жопу, просто явившись на его частную территорию». «Жарко. Расстегиваю пальто, откидываю полы. Сам прибиваюсь к спинке стула». «Герман хорошо все продумал». Караваев откатывается в своем кресле, встает. «Сначала быстро сообразил, что любовница доставит много хлопот, после того, как она его кинула. Потом заставил нас побродить по кругу. Теперь репортеры, социальные сети. Все ищут оперную диву, которая как в воду канула в уделе. И при всем при этом у него есть чем нас притушить. С твоими эмоциями давно пора поработать, Авдеев». Шеф прохаживается туда-сюда вдоль окна с кое-где вздутой краской. «Преследование по дороге, приезд к моему дому и поход к девушке, которая тебе очень дорога?» Уважительно улыбается Караваев, глядя на меня в упор. «Да, да, мать вашу, она мне дорога!» Я чуть не переворачиваю стул, вставая. «Ее сестра какого-то хрена нагнала тумана и свинтила. Теперь разгребай завал. Мужик, ёб твою! Нашел себе бабу моложе. Она одна во всем этом варится». «Успокойся, присядь. И послушай того, кто 20 лет в браке и почти столько же на службе». Опускаюсь на стул. Лицо горит. Грудь распирают металлическими щипцами. Вскрывают сердце. «Не забывай, что удел для тебя последний шанс исправить шаткое положение. Нахреновертел ты в столице, майор. Надолго запомнят методы твоей работы. Но здесь, в этом прекрасном туристическом раю, я тебе не позволю провернуть то же самое», — ударяет ладонями по деревянной столешнице. «Я понимаю, твои чувства к госпоже Королёвой зашкаливают. Однако ты в первую очередь должен включать другой мозг. Цезарь вот-вот выдвинет кандидатуру на выборы. Нам надо с ним кончать. Поэтому подумай, не руби сгоряча». «Я думаю, у меня есть идея». «Так займись! Архаровцев своих подключи, они и башковитые». «Могу идти, товарищ подполковник?» «Валяй». Встаю, выхожу из кабинета. Собственный пульс заглушает мигрень. Иду по коридору, избавляясь от лишнего в мыслях. У меня реально есть идея насчет того, как попасть в дом Цезаря, вывести Эльзу и при этом не нарваться на неприятности сверху. Изучая муженька Аньки, я наткнулся на кое-что любопытное и уверен, Владислав Симонов не откажется мне помочь.